Глава 9. Коленьке в гости. «Народ, мы Коленьке собираемся навестить!» Муравей стоял у доски и размахивал учебником английского. «Народ, блин, вы слушать будете? Ща Борисовна придет на замену, фиг договоримся! Кто идет?» Не отрываясь от своих дел, ребята поднимали руки. Практически весь класс захотел навестить класснушку, которая опять заболела. Все уже привыкли, что Ольга Олеговна периодически заболевала на несколько дней, а потом ходила тихая, грустная. Но в этот раз почти сразу после фестиваля и так надолго надо было проведать. «Когда ей уже вырежут этот аппендицит?» – негодовала Нюта. «Аппендикс!» «Да плевать! Я все равно не верю, что у нее аппендикс или бронхи!» Нюта взяла ластик и что-то исправила в тетради. «Весна, а ей приходится дома валяться. Могли бы всем классом в парк съездить на экскурсию. Тебе б только не учиться!» Манечка отобрала у нее ластик и вернула в свой пенал. «А тебе прям учиться! Не смеши!» «Давайте на парке культуры у входа. Воскресенье в 10 утра». «Муравей, ты зверь! Нет!» – взмолились девушки. «Это вставать в 7 в выходной! А вы заранее соберитесь!» «Ага, заранее помойте голову, накрасьтесь тоже заранее и стойте всю ночь в прихожей в наглаженных юбках. Ты вообще, что ли?» «Во сколько?» Он раздраженно зыркнул на возмущавшуюся Манечку. «В 12, а потом в парк гулять», — пропела она лисой. «Все слышали? В 12 на парке культуры. Ждем 15 минут и уходим». Покупая цветы у метро, медлили. Уже 20 минут первого, а Кости все не было. Не дождались. Перешли на сторону провианских складов, затем пару кварталов вдоль Зубовского бульвара и в арку. Двор-колодец. Металлическая дверь подъезда с исправным кодовым замком. Благо, муравей раздобыл у Елены Борисовны код. Шумная компания зашагала по лестнице на 4-й этаж. Конечно, в доме был лифт, но целый класс туда никак не уместился бы. А ехать малыми группами, потом ждать друг друга на этаже, ребятам показалось муторно. Проще и веселее было подняться пешком. Позвонили в дверь. Затаились в предвкушении радостной встречи. Хотели даже спрятаться, но не сообразили куда. И остались стройными шеренгами перед дверью. Позвонили еще раз. И еще. И еще. «Хватит!» – не выдержала Нюта. «Неприлично же!» «Если там нет никого, то чего неприличного?» – буркнул Юрец. «А если есть?» «Тогда откроют. Может, она пирог из духовки достает. Вот и не открывает». «Размечтался! Какой пирог? Она болеет! И вообще-то не подозревает, что мы вот так возьмем, да и припремся к Элис!» Ребята заржали, глядя, как Юрец расстроенно поглаживал тощее пузо. Точнее, его отсутствие. В том месте, где у людей живот, у него была впалость, как у гончей борзой. «Тебе б только пожрать! Не в коня корм!» Смех заглушил очередной звонок и последовавший щелчок замка. На ребят молча смотрела пожилая женщина в серой пушистой кофте. Морщинистое печальное лицо, седые, почти полностью белые волосы уложены в аккуратную прическу. Ребята растерялись. На них смотрела Ольга Олеговна, только старая. Но прошло-то всего несколько дней. «Здравствуйте!» – первым пришел в себя Антон. «А Ольга Олеговна здесь живет?» «Вы выпускники, да?» Оленька предупреждала, что можете приехать. «Очень этого боялась. Прошу простить, но встреча невозможна. Вам лучше уйти». «Кого нам черт принес?» – раздался булькающий голос из глубины и темноты квартиры. Старушка резко сжалась, как-то неуловимо уменьшилась, заострилась. «Лидия, мать вашу, Андреевна! Вы там чего, совсем оглохли? Дверь кому распахнули?» «Лучше уходите!» – взмолилась старушка и стала прикрывать дверь. Но туша в клетчатой голубой рубашке, которая едва не лопалась под давлением пуза и хамства, уже возвышалась над сухонькой фигуркой. «А, приперлись? Мало что она в школе с вами пропадает, так и сюда притащились!» «Мишенька, не надо. Пойдем домой. Я уже и чай налила». «Скройтесь, маменька!» – проскрипел красномордый человек с пожелтевшими синяками под глазами. Ребята плотнее сомкнули шеренгу, закрывая собой девчонок, и подались вперед. Кулаки наготове. Оленьки, которая могла бы их остановить, похоже, дома не было. Михаил шагнул на лестничную клетку. Ребята двинулись навстречу. «Миша, мало тебе, что Оля оказалась в больнице. Ты еще и с детьми хочешь подраться?» Смелая старушка-воробей стояла между готовыми ринуться в бой самцами. Ребята оторопели и отпрянули. «Как в больнице? В какой?» «Опять ты!» Юрец резко шагнул вперед. «Ты мне не тыкай, щенок! Я не таких затыкал! Убирайтесь! Не то хуже будет!» «Да мы не из робких, папаша!» — встал рядом Антон. «Ребятушки, милые, не надо! Оленьке потом снова аукнется ваша смелость!» — запричитала Лидия Андреевна. Костя остановился на пролет ниже. Кровь ударила в виски, ноги стали неподъемными. Сквозь туман стыда и разочарования он плохо видел лестницу, спины ребят на верхней площадке. «Сука!» — пронеслось отчаянно в голове и тут же растворилось в тихом хрипе. «Убью, гад!» Костя рванул вверх, штопором прошел толпу одноклассников, размахнулся, но промазал. Тут же на руке повисла старушка. Девчонки тянули затрещавшую по швам ветровку. Михаил испуганно попятился в глубину прихожей. Наткнулся на дверной косяк. Ойкнул. «Проваливайте, голодранцы! Только суньтесь еще! Хуже будет!» Разъяренного, клюющегося матами Костю оттащили за спины ребят. «Все, пацаны, валим, валим!» Верещали девчонки и тянули ребят за куртки. Лавины скатились по лестнице. Парни шумно бурлили ругательствами на Мишеньку, на девчонок, на Костика, на бабулю, которая могла бы уже давно ментов вызвать, и тогда Ольга не попала бы в больницу. «А где эта 67-я находится?» «Да кто б знал!» — выпалил Юрец. «У метро есть будки. Мне надо позвонить отцу, он все знает!» Нюта шла впереди. «Откуда это?» «Он же прокурор и просто умный человек!» Юрец поднес к носу коробку с тортом и шумно понюхал. «Народ, может, откроем его, а? Есть охота очень!» «Не-а!» Муравей уже немного остыл и теперь с интересом смотрел на Нюту. «Столько лет учимся вместе, а ты молчала!» «А мне плакат на шею повесить надо было. Ладно, пошли к метро звонить». До больницы добирались почти час. На метро, потом на автобусе и пешком. Благо, погода была хорошая. Прогулка помогла успокоиться и настроиться на долгожданную встречу. Даже цветы в прозрачной пленке держались изо всех сил и почти не поникли. В отделение нейрохирургии ребят, конечно, не пустили. Стоять под окнами тоже оказалось бесполезно. Арсен быстро сообразил, что торт вряд ли передадут Ольге Олеговне, а вот сестра в справке может очень ему обрадоваться. Он, пользуясь своим национальным обаянием, попытался разжалобить медсестру и разузнать о состоянии больной. Но та была кремень. Не выдала ничего, кроме температуры и давления. Тогда он попросил ее передать пациентке наспех написанную записку и цветы, а самой угоститься таки свежайшим киевским. Юрец остался крайне недоволен такой участью торта. Ребята сидели на лавочке у входа в приемное отделение и молча передавали друг другу листок, который вынесла медсестра. Уже не первый круг проходила по рукам записка с неровным отрывистым почерком. Манечка плакала в голос. Нюта хлюпала. Марина и Таня молчали. Все были бледные и тихие. Яркое весеннее солнце раздражало и издевалось. Ольга Олеговна никогда не сможет ходить. Она неосторожно поскользнулась в ванной, повредила спину и теперь прикована к инвалидному креслу. Навсегда. «А муж не пострадал. Он же у руля!» — съязвил Муравей. «Убил бы!» «Ладно, поехали по домам. Завтра в школу». Нюта встала и пошла к выходу с больничного двора. За ней молча потянулись остальные. Нюта сидела за круглым столом. Мама подавала ужин. Почему не у всех так? Рисунок на скатерти, мамины добрые глаза и любящая улыбка. Почему кому-то достается Мишенька? Как вообще получается такой Мишенька? Бедная Оленька. Дочь, и что дальше было? Мама поставила тарелку с хлебом на середину стола. А потом как выскочит, огромный, пузатый, он эту бабулю буквально выдавил из дверного проема. Сереж! «Ты слышишь?» «Слышу, слышу», — ответил папа из коридора. «Шустрей мои руки, стынет картошка». «Есть, мой генерал. Разрешите выполнять?» «Хватит поясничать», — заулыбалась мама. Трехлетний Андрюшка вытянулся по струнке рядом с папой и повторил. «Лазлисите выполнять!» «Лазлисаю», — засмеялась мама. «Ма, а как Костик появился, мы и не поняли. Вихрем пролетел мимо нас. Маня за куртку схватила, а он будто и не чувствует». Прет на этого Мишеньку, старается ударить. Бабуля причитает, гад ржет, как зверь какой-то. Нюта, следи за речью. Ма, ну правда, он не смеялся, а ржал. Люди так не могут. А какая фамилия у вашей Оленьки? Папа уже сел за стол и, подмигивая Андрюшке, положил ему большущую картошку из своей тарелки. Мама только усмехнулась. «Александрова! Александрова Ольга Олеговна!» «Стало быть, он Александров Михаил. А отчество?» «Пап, ну откуда мне знать? Вот старушку зовут Лидия Андреевна. Одно лицо с Оленькой, только старое». «Знаю я одного Александрова Михаила Игоревича. Не последний человек в Центральном округе», — вздохнул отец и вопросительно посмотрел на маму. «Ты справишься. Нельзя так девочку бросать. Да и Нюта должна знать, что можно победить зло». Папа улыбнулся. «Разрешите выполнять?» «Лазлесаю!» — прокричали радостно Нюта и Андрюшка и повисли у папы на шее.